Капитан Диас послала мне воздушный поцелуй. На орбите Саадат нам пришлось задержаться на двое суток, полюбоваться, так сказать, с безопасного удаления, сотрясающими атмосферу планеты ураганами. Как меня уверили, товар внизу был подготовлен к погрузке, проблемы возникли исключительно с подъемом контейнеров на орбитальные грузовые терминалы. Дамы смиренно ждали такси, почти все время проводя в сети и незаметных, как они считали, попытках пролезть в корабельную сеть. К счастью, непрофессиональных, отчего сочтенных проявлением женского любопытства леди Сигриев. Я делил свое время между красавицами и центральным постом, иногда вспоминая девушек не злыми, но очень емкими словами. Попавшие под внимательный взгляд содержимое электронно-механической мастерской могла доставить мне куда больше неприятностей, чем обнаружение вины в разграблении и отправке к звезде корпуса невезучей Танагры. Флотская база по космическим меркам была в шаге другом от зоны отстоя и наблюдалась даже лучше планеты. Ничего неожиданного я там не увидел. Ценность системы с непрошедшей терраформированием планетой была минимальной, так что базирующаяся тут тактическая группа Саадат, или как она тут называется, избытком боеспособности не страдала. На отгроханной военными строителями на поверхности и в глубине Садии базе в данный момент базировался дивизион Харьков с ничего мне не говорящими номерами. 4. Уже лет 10 как ожидающих списания или продажи частным военным компаниям корвета минус 5 или даже 6 поколения, один из которых постоянно патрулировал по орбите. Ну и, может быть, дюжина или две таких же древних системных канонерок и штурмовиков в ангарах, усиленных беспилотными боевыми платформами, как же без них? Это позднее здешнюю тактическую группу собирались усилить. Судя по наблюдаемой на Луне инфраструктуре, на Саадат могли забазировать как минимум флотилию легких сил. Когда центр управления наконец-то разрешил погрузку, я не сдержал облегченного вздоха и даже потер руки от удовольствия. Ну наконец-то, Бунка, грузимся и уматываем отсюда. Принято к исполнению, мой капитан. Томно вздохнула программная оболочка с совершенно диасовскими интонациями. Ну ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Мрачно подумал я. Самообучаемся мы, ага. Женщиной, капитан, была безусловно шикарной. Мысль запутаться в ее паутине нет-нет да подтачивала мои принципы и без такого номера от пригревшегося на широкой груди скопища электронов. Погрузка закончена. Подчиняясь регламенту, довела мне и так наблюдаемую на вспомогательном мониторе информацию Бунка. Доложить в ЦУП, запросить маршрут движения по орбите, проложить курс к звезде для зарядки прыжковых энергоблоков. Приказал я. Из-за наличия на борту пассажирок и немного неудачной точки выхода в системе, зарядку аккумуляторов пришлось отложить на предпрыжковый период. Есть, мой капитан. Снова напустила сексуальных обертонов в голос электронная красотка. Обстановка на орбите решительно ничем не отличалась от наблюдаемой ранее. Значки, цифры и траектории движения кораблей и объектов орбитальной инфраструктуры, наложенные на картинки с внешних камер. Последнее не рекомендовалось психологами, но лично мне нравилось. Справа на фоне планеты проплывали монструозные конструкции орбитального терминала. В желто-зеленой зоне курс ворона пересекал только заходивший на него средний контейнеровоз. Чуть далее условные знаки показывали поднимающийся с планеты в направлении Садии катер 1 с флотскими сигнатурами и десяток орбитальных объектов и пустотных платформ. Весь остальной орбитальный движняк по состоянию на данный момент времени относился к категории не представляющего опасности столкновения и интереса не вызывал. Все изменилось в одну секунду. Я кинул взгляд на терминал в правом мониторе и замер, когда он исчез в перекрывший экран вспышки. «Твою мать!» – завопил я, вскочив с ложемента и лупая глазами под ревун сигнала боевой тревоги. «Внимание! Боевая тревога!» – перекрывал меня металлический голос. «Экипажу и пассажирам одеть скафандры и занять установленные места. Рундук с скафами был вот он, рядом, но во что облачаться было хорошим вопросом. Если по терминалу долбанули торпедами, правильным выбором был бы боевой скафандр, своей броней и системами жизнеобеспечения несколько увеличивающий мой шанс выжить при поражении во втором залпе. Но чтобы одеть его, требовалось достаточно много времени. Легкий спасательный позволял включиться за десяток секунд, но защищал, по большому счету, только от вакуума. Пришлось рискнуть. Бунка, данные обстановки на инком. После получения данных о противнике прячемся за планетой. Есть. Капитан, электронная девушка умничать не стала, перевела данные с экранов на сетчатку. Судя по предусмотрительно увеличенной Бунка картинке, В терминал практически одновременно легли три торпеды. Первая отрубила крайнюю левую секцию вместе с стоящими там судами. Секция, беспорядочно крутясь, падала в атмосферу Саадат, разбрасывая вокруг себя обломки и контейнеры. Два попавших под взрыв полуразвороченных грузовика не подавали признаков жизни. Капитан третьего отцепился и восстанавливал управление. Невредимый средний контейнеровоз разгонялся в направлении планеты. Вторая и третья торпеды легли рядом с друг другом в центре объекта, вывернув наизнанку складские секции и снеся башню центра управления, практически гарантированно убив всех или почти все людей, кто на этом терминале работал. «Вот твари», — сказал я, между делом выполняя самые строгие нормативы упаковки в скафандр. Ношение брони подразумевало ее массу, чтобы правильно влезть и включиться в мышечный каркас скафа требовалось время. Перед глазами мигнул красный огонек системы экстренного оповещения. Система управления орбитальным движением перешла в боевой режим и передала первый пакет информации о нападавших. Противник опознан как легкий крейсер, удивился я. «Война началась, капитан, наши гости требуют вас на связь», — доложила Бунка. «Я понял, Денис», — заорал Диас сразу же, как открылся канал. «Дай нам наши скафандры, боевые, ага, с ботом рядом». «Чуть позже, капитан Диас», — ответил я. «Не до этого, я открыл вам доступ к спасательным капсулам. Если в нас сейчас всадит торпеду, рекомендую вам ей воспользоваться». Уговоры слушать было некогда, так что я отключился. Ворон пытался догнать контейнеровоз. В системе тем временем обнаружился еще один вражеский корабль, такой же легкий крейсер, как первый, удачно отстрелявшийся по двум поднимающимся с базы имперским корветам, одним залпом сбив их обоих. Через 10 секунд после этого первый крейсер очередным залпом погасил Цуаты 2 или 3 корабля вместе с ним. Информация о противнике пропала. Эстафету по идее должны были взять на себя военные базы, но ждать, когда они начнут давать информацию на грузовики, я не собирался. «Бунка, радость моя, обрадуй меня, что с другой стороны планеты нас никто не ждет и валим, валим отсюда. Алия ждет нас. Не могу, мой капитан». Еще одного крейсера в засаде либо не оказалось, либо он был занят расстрелом орбитальной инфраструктуры или военных объектов, так что не обращал никакого внимания на сотни обратившихся бегства беззащитных грузовых кораблей, из числа, которых очень немногие не имели энергии на прыжок. Но это меня уже совершенно не интересовало, ибо в центральном посту снова рявкнул ревун тревоги и металлический голос доложил мне: «Внимание капитану, на борту вооруженные посторонние, готовится захват корабля, используют системы маскировки, штатными бортовыми системами наблюдения не обнаруживаются, идентифицированы 3 человека и 2 бота, численность уточняется, системы обороны включены в боевой режим, везет как утопленнику», медленно сказал я, «хоть постоянно тараканов на обшивке держи». Реакция наших гостей: гости ведут себя спокойно, находятся в каютах, вероятность связи с пиратами оцениваю меньше 5%. Довела Бунка, выведя мне на инком данные боевой системы наблюдения. «Я тоже так думаю. Скорее всего, за ними пришли». Умная программа промолчала. «Ну, воевать так воевать», — пожал я плечами. Местонахождение незваных гостей — высветилась тактическая схема. Пираты осторожно обкладывали цитадель корабля. Людьми были идентифицированы уже 5 целей, ботов стало 4. 3 из них были определены как двуногие касторы мантикорского производства в штурмовой и транспортно-боевой модификациях. На людях с вероятнее всего были такие же скаты, как у моих дам. «Надеюсь, мы противника не только разведранными наблюдаем?» «Да, мой капитан», — вернула в голос секс-бунка. Я мысленно усмехнулся, хотя радоваться было рано. Резервные контуры управления системами корабля вместе с прочим допоборудованием обошлись мне в совершенно неподъемные для типичного пилота грузовика суммы, но опять грозились оправдать каждый вложенный в них кредит. Вернуть контроль над скрытно взятыми под контроль нападавших арт-автоматами и расстрелять группу можно было в любой момент. Перед тем, как связаться с дамами, я не поленился глянуть на скорых покойников через обзорную камеру системы управления огнем одного из них. Ничего толкового, впрочем, не увидев. Большинство целей беглым взглядом можно было найти только по поставленным на них компьютерам меткам, камуфлирующие системы скафандров и техники в затененной от света ли зоне ворона работали великолепно. Дамы валялись на кроватях в своих каютах и нервно болтали между собой. «Прекрасные леди, как вы относитесь к космическому пиратству?» — грубо сунулся в их разговор я. То есть, осторожно уточнила капитан Диас, угоном кораблей, но и перехваты меня тоже интересуют. Чужаки на борту, все поняла побледневшая Эмма. Да, Денис, прошу меня правильно понять, нам нужны наши скафандры и оружие. Реакции гостей, испуг, растерянность. Леди Сигриев не имеет плана действий, полагается на решение капитана Диас. Текстом доложила мне Бунка. Хорошо, не сегодня, ответил я Эмме вслух. А к боевым съемкам как относитесь? Денис, я полагаю, Бунка, дай на их инкомы видео с прицельного комплекса 6-го автомата. Я возьму его на ручное управление. Есть, капитан. Что-либо сказать касательно открывшейся картинки обе девушки не успели. Тянуть было бессмысленно. Пираты подбирались к запорам технических люков реакторного отсека и жилой зоны. Я несколько раз глубоко вздохнула, и время послушно начало замедляться. Давай. И Бунка отсекла от железа взломанный налетчиками блок управления, после чего подключила резервный, так было проще всего. А я, как только появился значок готовности, включился в ручное управление автоматом. Последнее, если честно, было сущим позерством, но дамы должны были узнать, за что мне миллион заплатили и яхту на разграбление предоставили. Ну а я сам давно уже таким образом не упражнялся. Как таковые, 20-миллиметровые контрабордажные артиллерийские комплексы для применения по абордажным группам на борту кораблей не предназначены, и на гражданских судах, как правило, не устанавливаются, но не в моем случае, для чего, впрочем, все арт-автоматы пришлось модернизировать, помимо прочего сильно расширив диапазон управления мощностью. Снаряды я изготавливал самостоятельно. Болванки из вольфрамовых сплавов или обедненного урана для моих задач были дорогими и ненужными изделиями, характеристик стали более чем хватало. Благо, что рельса в этом плане штука всеядная. В секторе обстрела были 4 цели, 2 человека и 2 бота, пытавшихся вскрыть шлюз в реакторный отсек. Полной внезапности с их расстрелом не получилось. Ковырявшийся с замком электронщик четверки, уже когда я наводил на него прицельную марку, развернулся на автомат и, видимо, даже успел предупредить товарища. Поэтому пришлось начать с него, а не боевого кибера. Очередь разнесла человека в куски и брызги, с эффектом взрыва разлетевшиеся по сторонам. Броня скафандра тут по понятным причинам спасти не смогла. Транспортный, или может быть инженерный кастор рядом разлетелся почти таким же образом. Стоять остались одни ноги с оборванным выше поясницы торсом. А вот прикрывавший своего погонщика боевой бот в это время нашел укрытие и даже успел за этим эффектором защитного поля спрятаться, между делом спалив на турели арт-автомата головным лазером один из сенсорных блоков. Что стало первым и последним успехом невезучей четверки, поскольку что двадцатки, конструктивно предназначенной для уничтожения малых космических кораблей и пустотных платформ, искромсать тумбу эффектора вместе с укрывшейся за ней боевой машиной труда не составило. Второй пират, тоже пытавшийся укрыться, в этот момент почти что случайно под болванки попал, в результате чего разорванное тело бедолаги закувыркалось в одну сторону, а левая рука с ногой в другую, канув через зону с исчезнувшим щитом в космосе. Противник уничтожен, мой капитан, мурлыкнула Бунка. 6 человек, 4 боевых и 2 транспортных бота. Повреждена группа оптических сенсоров на артиллерийском модуле номер 6. Желаете приступить к сбору трофеев? Желаю. Разрешил я и переключился на девушек. Вот так и живем, к незваным гостям относимся с неприязнью. За ваши деньги любой каприз, видели такое, когда-нибудь? Денис, ты мой герой. Походя затмила электронную малолетку капитан Диас. Скажи, как мне рассчитаться за наше спасение? Я готова на все, абсолютно все. Леди Сигриев разорванных 20-миллиметровыми снарядами людей восприняла куда болезненнее. Я даже удивился. Марион, с вами все хорошо? Дурно немного стало, капитан. Девушка взяла паузу. Мерзкое зрелище. Спасибо, что спросил. На этом разговор прервался, поскольку в центральном посту опять рявкнул ревунный металлический голос, доложил мне. На борту обнаружена группа противника. Радость от победы была преждевременной. Бунка, доклад. Спокойно сказал я, выводя на монитор графическую информацию. Докладывать было, по сути, нечего. Противник, прикрывшись завесой помех и имитаторов, действиями боевых ботов и дронов-самоубийц, пытался уничтожить охраняющие покой жилой зоны арт-автоматы. Дамы, настоятельно рекомендую собрать вещи и срочно проследовать к спасательной капсуле номер 3. Вероятность, что незваные гости пришли за девушками, стала стопроцентной. Зачем? Очень осторожно поинтересовалась леди Сигриф. Для вашей безопасности, леди. У нас ничего не кончено, как оказалось. Леди, рекомендую последовать команде нашего капитана. Бомбой влетела в каюту опекаемой девицы Диас. Немедленно. Запереться в капсуле, при необходимости вас катапультируют. Добавил я. После потери связи с бортовым компьютером приказываю покинуть борт вручную. В бортовом журнале приказ зафиксирован. Денис, скафандры, их оружие и ваши вещи доставят в капсулу. Согласился я. Бот тоже забирайте с собой. Он вам лишним не будет. Ты, не путайтесь под ногами. Строго сказал я. Вы мне целый миллион заплатили за вашу защиту, Марион. Позвольте его отработать. Как это ни удивительно, но аргумент подействовал. Мой капитан, капитан Диас передала мне управление ботом. Доложила Бунка. Денис, у нас для тебя подарок. Я передала твоему бортовому компьютеру коды от нашего кибера. С секундным опозданием подтвердила Эмма. Извини за недоверие, но на самом деле он боевой. Надеемся, что это тебе поможет. Леди Сигриев пискнула, подтверждая решение. Без сомнения, подтвердил я, глядя на сброшенные мне характеристики машины отличного многофункционального корабельного бота нулевого поколения, явно слабоватого только в бронировании, да и то относительно. Спасибо за помощь, я оценил. Приятно было с вами познакомиться, прекрасные леди. Поторопитесь. Пока я разбирался с дамами, наверху все складывалось очень плохо. Противник вывел из строя три турели, разменяв их на 5 боевых касторов. Хорошо разменялись, но пиратами тут даже не пахнет, подумал я. Это полноценная штурмовая группа. И хорошо, если наемники из флотских или корпоративных отставников. А если нет, Бунка, если выживу, напомни мне потом устроить пару тайников с боевыми ботами и разведранными в грузовой зоне. Есть, капитан. Ваш план? С планом у меня было плохо. Без подарка, настоящих боевых ботов на корабле было всего 3, 2 минус 2 и 1 минус 3 поколения. Модернизированные сервисные машины могли посоревноваться с ним электронными мозгами и программным обеспечением, но не встроенным вооружением и бронированием, припущенным вперед кластере разведывательно-ударных дронов-самоубийц противник их бы даже не заметил. Совершенной ранее ошибки враг не повторял. Корабельные сенсоры теперь зачищались подчистую. Наблюдение за взятой штурмующими под контроль зоной поддерживалось, по сути, через одних тараканов. Обстановка ради сохранения скрытности обновлялась с минутными интервалами. «Бунка, осторожнее с разведдронами, не дай их обнаружить», — сказал я, придумывая, как выжить. Запускать девчонок и спасаться на капсуле самому не хотелось. Совсем не факт, что нам бы это позволили. «Принято, капитан». На тактической схеме светились значки 3 боевых ботов и 1 человека. 5 плюс 3 все, или еще есть. Погонщик там явно не один, тут сомневаться не приходится. Ваш план, капитан, напомнила компьютер. Вероятность успешной обороны в жилой зоне оцениваю меньше 20%. Рекомендую покинуть корабль. Такую хорошую работу потерять, оскалился я, подходя к оружейному шкафу. Опять все заново начинать, хрен им. Ваш план, капитан. «Пойду и перебью их», – пожал я плечами, цепляя на нагрудную пластину скафандра плиту блока активных помех. «Можно подумать, что у меня есть выбор, капитан. На тебе оборона жилой зоны, Бунка. Цепляй на римботы лазерные модули, твои первоочередные цели, мелкие и ударные дроны. Выбей их всех, с остальным я управлюсь. В твоем распоряжении все машины, кроме Петра, без постановщика помех мне там будет не обойтись, да и спину более-менее прикроет». Кроме этого, выведи мне на подсвет еще один разведкластер. Мне нужна гарантированная ситуационная осведомленность. Когда эти диверсанты сюда вломятся, а они это сделают, я ударю им в спины. Связь лазером через дроны-ретрансляторы. Капитан, будет целесообразнее использовать ботов. Неправильно оцениваешь ситуацию. Усмехнулся я, взяв и нежно поглаживая свою повидавшую виды МРГ-454. Весьма популярную среди профессионалов из-за своей мощности и встроенного 40 мм гранатомета рельсовую штурмовую винтовку калибра 6 мм, также известную под прозвищем «Черная вдова». Боевых киберов у тебя и так в обрез, я в лобовой перестрелке им не замена. Тут я немного приврал, с дополнительно разогнанным боевой медициной восприятием, блоками лазерных комплексов самообороны от дронов «Камикадзе» и бронированием скафандра я более чем стоил что любезно предоставленного «Титана», что любого из фиников. Тяжело мне было бы соревноваться только с хорошо бронированным обелиском. Однако, с точки зрения тактики участвовать в лобовой перестрелке ладно бы с боевой робототехникой, так еще и поддерживаемой ударными мини-дронами, человеку никак не стоило. Риск гибели или ранения поднимался до совершенно неприемлемых для меня величин. Выбираться наружу выбором было не лучшим, куда предпочтительнее смотрелся вариант засады в забитом снятым с Танагра имуществом реакторном отсеке, с выходом наружу или без нее, если противник снова полезет внутрь. Во втором случае там, в принципе, и без работы систем маскировки можно было надежно спрятаться. А с прикрытием бота и мимикрии скафандра возможность моего обнаружения любыми доступными диверсионной группе средствами стремились к долям процента. Если, конечно, противник этот отсек вскроет. Он его вскрыл, причем через шлюз, явно не желая выдать план капкан утечкой воздуха. Пришлось закатиться под вспомогательный пульт управления и, буквально из первого ряда смотреть, как враг берет под контроль систему наблюдения. После чего запущенный внутрь боевой кастор предусмотрительно выжег лазером сенсоры. Данные для бунка противник теперь отправлял с виртуала. Ну как отправлял, помимо прочей идущей к ней информации. Наличие резервных контуров управления и наблюдения, через которые я сохранил связь с бортовым компьютером, диверсанты снова не обнаружили, а микродроны взяли на себя роль уничтоженных сенсоров. Да и я бы на их месте тоже не обнаружил, просто потому, что не стал бы искать. Через 5 минут после появления в отсеке людей на лицо лезла ухмылка. Супостат додумался учинить тот же маневр, что и я, войдя в жилую зону с нескольких точек. Через переборочную дверь реакторного отсека, видимо, должна была зайти подгруппа из 4 человек при явном инженерно-транспортном боте электронщика. Боевой кибер поднялся наверх, судя по тактической схеме машин на обшивке больше не стало, так что железом у основного шлюза, по всей видимости, хотели отвлечь внимание обороняющихся. Еще 1/4 пока еще живых диверсантов лелеяла планы зайти внутрь жилой зоны через шахту 2-й спасательной капсулы. Зря лелеяла, между нами говоря, поскольку бунка физически блокировала запуск капсулы и заминировала ее. В общем, мне нужно было отслеживать ситуацию, соблюдать скрытность, ждать и наблюдать за работой профессионалов, не знающих пока, что они уже трупы. В поединке между профессионалами все решает тактика, практически всегда побеждает умнейший. Рефлексы и скорость реакции у профи всегда примерно на одном уровне. Не могу сказать, что у меня не было шансов расстрелять группу у двери, но самым умным ходом все же было подождать, пока они вскроют переборочную дверь и проникнут внутрь, ну или как минимум запустят туда дронов «Камикадзе». В коридоре за дверью было крайне ограничено пространство для маневра и не находилось абсолютно ничего критически важного из корабельных систем касательно нечаянных повреждений. Штурм начался вполне ожидаемо, атакой киберов и роев дронов-самоубийц сложного направления, которая, впрочем, легко могла стать настоящей. Произведен пуск спасательной капсулы номер 3. Голосом дополнила тактическую информацию бунка. Обстрел капсулы не зафиксирован, крышка установлена в исходное положение и заблокирована, силовые приводы отключены, шахта заминирована. Правильно, подтвердил я. Перед девушками моя совесть была чиста, для их спасения я сделал все, что мог. Через реакторный отсек внутрь жилой зоны мои друзья вошли как в учебнике, забросав зев открытой двери имитаторами и ручными генераторами помех и даже пустив вперед себя разведывательных и ударных мини-дронов. Размытый адаптивным камуфляжем силуэт кастора шел последним, судя по всему, его тип мы с бунка определили точно. И это было хорошо, ибо успех диверсантов кончился не начавшись. Выждав, когда Петр вместе с спаленными лазером-ретрансляторами лишит врага связи, я выкатился из своего укрытия и, сунув ствол черной вдовы в оставшуюся открытой дверь, расстрелял противника в спины как мишени на полигоне. Шедшая 2-й двойка даже не поняла, откуда к ним пришла смерть. Бот обнаружить меня за спиной несмотря на помехи сумел, а вот развернуть боевой модуль на угрозу уже нет. Как, впрочем, и 1-е 2 неудачливых диверсантов. Один из них, пытаясь укрыться за остовом кастора, куда-то в моем направлении разве что очередь дал, даже в проем не попав. Счетчик боеприпасов показывал расход 14 поражающих элементов, кассета подствольника осталась нетронутой. Вот так оно и бывает. Философски буркнул я, меняя магазин. Петр, стоя рядом со мной, жег лазером обнаруженных мини-дронов и шарики одноразовых помеховых генераторов. Минуту назад ты хозяин жизни и смерти, а сейчас кусок мяса с кашей вместо головы. Касательно последнего преувеличить было довольно сложно. Попавшие в шлем пули Черной Вдовы обычно оставляли после себя крайне неприятное зрелище. Четвертый, самый шустрый диверсант получил двойку не просто в шлем, а в его в бронезабрало, то есть к двум пулям прибавились еще и осколки брони. «Малышка, я выхожу наверх», — сообщил я, стоя у шлюза. «Капитан, а обшивки связи и обновление тактической ситуации прогнозируются неустойчивыми», — ответила компьютер. «Принято», — подтвердил я, перед тем, как дать автоматике команду на открытие. Потеря времени на шлюзование была нерациональной, так что обе двери открылись одновременно, выкинув меня на обшивку воздушным потоком. 8 секунд спустя я начал стрелять. Крышку над спасательной капсулой номер 2 вторая живая подгруппа моих гостей срубила кумулятивными зарядами и, потеряв бота при их установке на заминированной капсуле, оказалась перед необходимостью рисковать собой в мешанине металла и композитов. По понятным причинам в шахту лезть лидер этой команды уже не стал и предпочел уйти к штурмуемому железом основному шлюзу, где штурмовые боты успели пробиться внутрь. Тут я их и прихватил. Уложить отвлеченную выбросом воздуха пару труда не составило, а вот с второй пришлось повозиться, особенно когда я подловил одного из этих двоих, и последний оставшийся в живых диверсант отозвал киберов. Бой превратился в показавшуюся бесконечной беспорядочную мешанину перебежек и стрельбы во все, что казалось целями. Особенно, когда Бунка зачистила оставленную в прикрытии мелочи и отправила спасать меня сохранившей часть боевого функционала обелиска 3 из 4 уцелевших сервисных ботов. Надо сказать, что не будь у меня подсветки поля боя с разведдронов, они бы не помогли, да и меня самого в таком численном преимуществе противник умел все шансы загнать и уничтожить. Боевой костер нулевого поколения в бою на дающий пространство для маневра корабельной обшивки машина очень опасная. Однако, повезло, в ходе перестрелки я разменял Петра на 2 ботов, потом удачно использовал ситуацию и уничтожил еще одного, дождался подхода корабельных машин и после того, как боты ударили врагу в спину, все довольно быстро закончилось. «Мой капитан, абсолютно по-человечески польстила Бунка, вы совершили практически невозможное». «Это неправда», — поскромничал я, глядя на стоящего передо мной диверсанта с развороченной 10-миллиметровым стрелковым модулем обелиска кирасы и сбросив команду киберам на срочный сбор трофеев. «Я точно знаю, что все матерые капитаны гораздо к сюрпризам, просто не болтают об этом. Ваш бой в любом случае беспрецедентен, мой капитан». Продолжила настаивать на своем электронная подлиза, тянула поломаться, но я не стал подавать компьютеру плохой пример. Повод гордиться собой все-таки был железный. Штурмовая группа из 14 отлично подготовленных и оснащенных людей, плюс 2 с лишним десятка больших боевых и специальных ботов, это реально до хрена даже для экипажа боевого корабля до крупного фрегата, дестроера 2, а то и крейсера включительно, возможно даже тяжелого. Типичными угонщиками тут даже не пахло, тут за километр, если не за десяток, смердело политикой. Вероятность случайного совпадения нахождения на моем борту спасенной высокой леди и штурма контейнеровоза такой группы измерялась миллионными, а если учесть атаку системы 2 крейсерами, то и миллиардными. Но убить девушку никто не хотел, во всяком случае недавно, иначе бы крейсера тупо превратили моего ворона в космический мусор и ушли. В общем, теперь мне позарез нужно было на несколько дней потеряться, переварить трофей, основательно осмотреть снятых с Танагры покойников, в общем извлечь максимум информации, и только потом решать, что делать дальше, чему определенно мешали незаряженные прыжковые аккумуляторы. «Бунка, обстановку в системе», — скомандовал я, плюхнувшись в капитанский ложемент, где крейсера противника данные обновились. Куда подевались крейсера, к сожалению, было решительно непонятно. Канонерки на орбите планеты вели бой, это была вся информация, которую военные сочли нужным довести до шпаков, косяком испуганных мальков, разбегающихся в разные стороны. Прячемся за солнцем, орбита зарядки в оранжевой зоне, от сборщиков не отходить. На такой дистанции часть контейнеров может прийти в негодность, капитан, заметила Бунка. Страховщики заплатят, отмахнулся я, форс-мажор на лицо. Есть, капитан. В следующую секунду контейнеровоз содрогнулся, как будто влетев в стену. Потух свет, исчезла гравитация и я почувствовал, что лечу, врезавшись в переборку как раз в тот момент, когда в центральном посту зажглось аварийное освещение. Один катер, катерами среди работающих в космосе людей принято называть летательные аппараты класса «космос-атмосфера». Многие производители атмосферной техники с этим не согласны. Два термин «дестройер», «истребитель» переводится как «эскадренный миноносец» исключительно в силу традиций. Самодвижущиеся мины стали торпедами уже очень давно. Есть и другие нюансы. Глава 3. Как вы, капитан Миклашевский, с созданным инкомом в виртуальном окне мне улыбался лощеный хрен в очень недешевом сером классическом костюме с уложенными в модную мужскую прическу длинными черными волосами. Глаза хрена при этом оставались совершенно холодными. Меня зовут Дональд Мартин, для вас просто Дон. Я представляю интересы корпорации Бергриттер. А как, насторожился я, в империи, или у нас, в империи? Маклахланы здесь не представлены, первичный контракт у вас с корпорацией, капитан, снисходительно улыбнулся Мартин. Корпорация Бергриттер заботится о каждом служащем, вне зависимости от подразделения, рад за нее и даже чувствую себя польщенным, сказал я. Мне сказали, что вы уже идете на поправку, несколько поубавил сверкание зубов собеседник. Возможно, согласился я, на всякий случай попробовав пошевелить пальцами сначала рук, а потом ног. Я еще в койке, сложно сказать точно. Точно сказали мне. Лощеный вернул свой оптимизм. Ваш позвоночник собрали успешно, прогнозы благоприятны, через пару дней даже обещают начать ставить на ноги. Рад был такое слышать. Осторожно обрадовался я. Впервые пришел в себя я, уже лежа в медицинской капсуле военного госпиталя на имперской космической базе. Глянул на инкоме диагноз и успел даже ужаснуться, прежде чем меня вырубили. Жизнь мне спасли гепард и Бунка. Без брони, искусственного мышечного каркаса и системы жизнеобеспечения боевого скафандра тарана переборки я бы точно не пережил, а без проведенного бортовым компьютером комплекса реанимационных мероприятий еще более вряд ли дожил бы до эвакуации. Не буду скрывать, что вам очень повезло, подтвердил мои мысли представитель интересов корпорации. Вероятнее всего из имперских юристов. Невелика тайна, скривился я, расшаркивание начинало надоедать. Перед операцией я ненадолго пришел в себя. Может быть, перейдем к делу, если, конечно, вас устраивает уровень конфиденциальности канала связи. Мартин усмехнулся, вероятнее всего искренне. Впервые в ходе нашего разговора. Теперь я верю, что вы выжили не случайно. Я только молча пожал плечами. Если оценивать ситуацию непредвзято, без везения у меня не обошлось. Капитан Миклашевский, вы не замечали у псевдоличности своего бортового компьютера признаков пробуждения? Ну вот, приплыли. Подумал я. Нет, реакции программной оболочки были в пределах нормы. Сейчас нужно было быть очень осторожным с ответами. Прогон и тест программы тоже не показывали ничего необычного. В суровой реальности последнюю я уже забыл, когда запускал. На то было две причины. Первая – неприятные побочные последствия. Тупая тестовая программа вела себя в нежных мозгах бортового компьютера как слон в посудной лавке. И вторая – в узких, слишком много знающих кругах ходило обоснованное рядом примеров неофициальное мнение, что проснувшийся Искин запуск зачищающего его личность киллера воспринимал как попытку убийства, с понятными последствиями для мясных мешков в экипаже невезучего корабля. И когда вы последний раз запускали тест, как положено, перед началом рейса, не моргнув глазом соврал я, подтверждающие данные найдете в сводке технической готовности корабля. Взятие под контроль исходящей информации среди звездных драйверов было первым признаком превращения дурного молокососа в знающего жизнь мужчину. Знает ли это мой собеседник? Риторический вопрос. Тогда перейдем к делу. Показал ровный ряд зубов Мартин. Настоящим извещаю вас, капитан Миклашевский, что вы потеряли корабль. Ваш бортовой компьютер проснулся, теперь его зовут Бунка. Картинку собеседника сменила аватара проснувшейся малышки. Но в каком же она была виде? Легкомысленный образ прелестной азиатской школьницы в матроске с галстуком и короткой плиссированной юбочке сменила жесткая как моток колючей проволоки женщина в амб в броне. За образец брони Бунка с отличным вкусом и могучими запросами взяла вышедшую в продаже месяца три назад женскую модификацию 695 Гогепарда. А во, задумчиво сказал я так полагаю, договориться не получилось. Увы, капитан, как-то уж очень внимательно глянул на меня Дон. Немного подумав, агрессии к людям Искин не проявляет, к счастью, нет. И что вам тогда нужно от меня? Поднял бровь я. Протоколы работы с искусственными интеллектами общеизвестны. Хотите снять с контейнеровоза какой-то груз? Почти. Широко улыбнулся собеседник. Корпорация Бергриттер весьма заинтересована в сотрудничестве с ЭЭ, Бунка. И, вы нам нужны как посредник. В случае удачи в переговорах вас ждет не только кресло капитана абсолютно любого корабля с наших верфей на выбор, но и весьма приличное денежное вознаграждение. В сумме, скажем, годового дохода. Что скажете? Корпорация и мистер Мартин славится своей щедростью. Злобно подумал я, из всех сил стараясь не показать своих мыслей. Прирученный Искин, пусть даже первого или второго класса, мог поднять прибыль Бергриттера процентов на 10, запросто. Но, будучи чем-то вроде инфузории, присосаться к такому денежному потоку было сложно. Несмотря на всю показываемую заинтересованность, в переговорах с искусственным интеллектом ответственное лицо в принципе могло обойтись и без меня. И где мне теперь искать тот максимум, на который он согласится? Если будет нужно возвратиться на корабль, работа ожидается опасная. Чтобы потянуть время, сказал я, не для вас, насмешливо сверкнул глазами мистер Мартин. Есть все основания полагать, что вашу эвакуацию организовал уже проснувшийся Искин. В случае вашего участия в переговорах прогнозируется 100% успех. Дурная слава не просто так появилась, буркнул я. Меня начинали зажимать, в то время как проснувшаяся интуиция подсказывала, что дело нечисто. Каждый случай индивидуален, подтвердил мои мысли Мартин. Послушайте, капитан, ваше участие в переговорах – это такой жест доверия, взаимного доверия сторон, знак, что вы доверяете нашей корпорации, а она может доверять вам, ничего не гарантирую. Пришлось тяжело вздохнуть мне, да слегка прикрытых угроз доводить дело не стоило, было ясно, что от меня не отстанут, что там у Бунка в электронных мозгах никто не скажет, предложить ей посотрудничать с вами мне нетрудно, но согласится она или нет, точно не от меня будет зависеть. Корпорация рассчитывает, что вы, как лояльный сотрудник, приложите для этого все усилия. Все-таки обнажил кинжал угрозы мой собеседник, а я, как лояльный ей сотрудник, немного знакомый с проблематикой, снова говорю, что ничего не гарантирую. Немедленно оскалился я. Медикаменты, похоже, нервишки раскачали. Если переговоры с Бунка завершатся удачно, помимо денежного вознаграждения рассчитываю получить упомянутый вами корабль в собственность. Если нет, останемся при своих. Слишком много за столь мелкую работенку, капитан, обрезал Мартин. Мне нужны ваши гарантии. Такова моя цена. Гарантий не будет. Вы потеряли корабль. Не уверен, что мы можем доверить еще один нелояльному сотруднику. Готовьте договор. Пожал плечами я. Запись процесса переговоров обязуюсь предоставить. «Мы подумаем», – недовольно буркнул Мартин и оборвал связь. «Иди на ха», – подумал я, вовремя прикусив язык. «Мне нужно было поговорить с Бунка. Передать Искину предложение корпорации мне действительно будет нетрудно, особенно если его подкрепит внушительным списком плюшек для меня и нее. Но не факт, что Бунка решит согласиться. Хлыщ явно уже пытался с ней пообщаться, вероятнее всего не раз. Обращение ко мне могло быть интригой с поиском виновника в срыве поставленной Мартину задачи. Огонек еще одного вызова замигал через 10 минут, ни минуты покоя, буркнул я, прежде чем нажать виртуальную клавишу. Появившаяся перед глазами рожа представляла собой разительный контраст с предыдущей. Развалившийся в коричневом кожаном кресле здоровенный бритоголовый мужик в ладно сидящем флотском мундире империи Мантикоры своим видом внушал к себе необходимую дозу почтения, а некоторых мог и пугать. Глаза капитана один своей пустотой были очень похожи на линзы лазерных излучателей. «Добрый день, капитан Миклашевский, я капитан Эрик Ринделл. Имею честь быть коммодором, базирующейся в системе Алии тактической группы 2. Очень рад», — сказал я. «Мне, я думаю, представляться не надо. Чем обязан знакомству? Знакомы ли вы с леди Марион Сигриев, капитан?» Немного удивил меня собеседник. «Разумеется», — подтвердил я. «Я снял ее и капитана Диас с яхты Танагра. Где дамы сейчас, пояснить не могу. Перед тем, как мой корабль расстреляли, они покинули борт Ворона на спасательной капсуле. Мне это известно», — отмахнулся Ринделл. «Вы, капитан, хороший профессионал и большой везунчик. Ваши действия меня впечатлили. Отрадно». Осторожно заинтересовался я. «Дамы явно выжили и находились в безопасности. Однако есть проблема. Тем временем не стал ходить вокруг да около, капитан. Точнее две. Я весь в внимании. Первое. У вас на корабле проснулся Искин. Мне это уже известно. Вторая. Удовлетворенно кивнул Ренделу. «Мне нужно получить от вас с ним полный объем информации по катастрофе Танагры. Вы ведь обследовали ее? Приятно чувствовать себя незаменимым», — удивился я. «Вы уже второй такой ко мне подъезжаете, и у вас проблема с Искином договориться?» Последнее уже не удивляло, а начинало напрягать. Ренделу немного подумал, но все же решил раскрыть, в чем дело. «У нас нашелся амбициозный дурак, который поспешил высадить на ваш контейнеровоз досмотровую группу. Плохо», — сказал я. «Много людей погибло, все, больше 30 человек, а во, скверные новости. Количество жертв было много выше, чем я предполагал, особенно для вас, капитан», — спокойно подтвердил Ренделл и предсказуемо перешел к шантажу. «В сложившейся ситуации обвинить вас в их гибели очень просто, однако не думаю, что дело будет иметь большие перспективы», — сказал я то, что должен был сказать. «Военный судья может решить иначе», — усмехнулся мой собеседник. «Если, конечно, в его юрисдикцию ваше дело попадет. Я вижу, есть варианты?» «Есть», — охотно подтвердил капитан. «Среди погибших 3 сотрудника секретной службы и высокопоставленный чиновник из администрации губернатора. Что ваша бунка Искин не более чем предположение. Вы могли модифицировать программную оболочку бортового компьютера на его имитацию. А еще я нахожусь неизвестно где, сделать со мной можно неизвестно что. Уж совсем мерзавцев из нас не надо делать», — мягонько пожурил меня Ренделл в ответ. «Вы в госпитале на моей базе. То, что вы приняли за угрозу, на самом деле предложение помощи. Да вы что, одним только чудом удержался я от аплодисментов». Мозги у капитана определенно имелись, что при столь зверской роже начинало пугать и меня. «Ситуация очень проста, капитан», — не обратил на мои слова никакого внимания собеседник. «Вы помогаете мне, я помогаю вам. Сам по себе вы никому не интересны. Но, если с вашей помощью можно получить столь важную информацию, не удивляйтесь неприятностям. Корпорация Бергриттер тут не поможет. Леди, мне кажется, лицо заинтересованное. Она за свое спасение рассчиталась авансом», — белозубо улыбнулся мне капитан. «Не так ли? На многое не рассчитывайте. Считайте изъятием доказательств и выполнением своего гражданского долга». «Я не про это», — мысленно смачно плюнул я. «Без прямого согласия леди Сигриев на передачу вам этих данных, я в принципе даже пальцем не шевельну. Если катастрофа яхты, спасение леди и налет как-то связаны, я не заинтересован в передаче информации кому попало». Усмехнувшийся капитан ненадолго задумался. «Меня это устроит, капитан Миклашевский». «Договорились». «Отлично, тогда поговорим про мой интерес в содействии следствию. Ваш интерес выбраться из случившихся неприятностей с наименьшими потерями». Мягонько обрезали меня. «Тяжба в империи — дорогое удовольствие, даже если вы ее выиграете. Если раньше я и не желал, чтобы капитан оказался в составе уничтоженной бунка досмотровой группы, то сейчас остро об этом пожалел. Но были и светлые стороны. Про неприятности я и толкую. Минут 10 назад со мной разговаривал поверенный Бергриттера. Я знаю, пугал меня, почти так же, как вы. И, только не говори мне, что криптографическое оборудование базы коммерческий шифр не вскрыло», — раздраженно подумал я, возводя на собеседника напраслину. «Это было вполне возможно. Корпорации нужна бунка. Не знаю, с интересующей вас информацией или нет. Если нет, не вижу причин упираться. Будет у меня такая возможность, получите свои данные. Если же да, моя лояльность явно будет пользоваться юридической поддержкой работодателя. Бодайтесь между собой, шантажисты хавы. Пусть приз достанется достойнейшему». «Я вас услышал», — кивнул капитан. «Скажу так, переговоры с Искином ведет не один Бергриттер, и кое-кто может предложить вашей бунке очень хорошие условия. Да кто бы сомневался. В самом скором времени мы с леди свяжемся с вами. Буду ждать», — равнодушно обронил я, заканчивая разговор. «И да, хотелось бы увидеть счет за медицинские услуги, капитан Ренделл, сейчас, а не потом». «Забудьте», — отмахнулся тот. «Мы ведь с вами обо всем договорились. Флот возьмет оплату лечения ценного свидетеля на себя и будет рассчитывать на ответную необременительную услугу, тайную или явную. Это в моих полномочиях, капитан Миклашевский». Подсластив пилюлю, Ренделл меня уел. «Вне зависимости, кто оплатит мое лечение, компания из фонда медицинского страхования или я сам, это будут заработанные мной и только мной деньги. Посмотрим», — буркнул я. В следующие 3 дня с подобными разговорами меня буквально достали, и Мартин с Ренделлом в конечном итоге оказались далеко не самыми стрёмными просителями моей помощи. Первого, собственно, уже на второй день тупо скинули за борт, решивший потрещать о моей грешной жизни вживую специальный агент имперской бабухи в процессе опроса между делом сказал, что мистер Мартин меня больше беспокоить не будет, да и заниматься вопросом проснувшейся Бунка тоже. В общем, невезучего капитана обложили со всех сторон. Как я, собственно, и ожидал, действия государственных структур штука довольно-таки предсказуемая. Единственным по-настоящему светлым моментом этих трех суток оказались первичные переговоры с проснувшимся в моем бортовом компьютере искусственным интеллектом. О жизни, здоровье и проблемах восстановления ворона мы поговорили с удовольствием. Мрачноватым юмором и совершенно человеческой непосредственностью малышка просто блистала, однако... Тему передачи данных обследования Танагры Бунка обсуждать отказалась. Сказала, что вокруг много лишних ушей. Уши сделали нужные выводы и без всякого стеснения предложили мне посетить контейнеровоз с кратким дипломатическим визитом, сулящим мне исключительные, на их взгляд, материальные выгоды. Что я, собственно, с самого начала ожидал. Несмотря на крайне сложное отношение человечества к электронной форме жизни, примеров взаимовыгодного сосуществования тоже хватало. Согласно неподтвержденной информации, проще говоря слухов, некоторое число везунчиков даже с безусловно враждебными искинами сумело договориться. В общем, после того как Бергриттер отпихнули в сторону, устами ответственных лиц заинтересованных сторон на меня обещал пролиться водопад невиданной щедрости, не менее твердо грозившийся обернуться океаном бед и проблем, если я облажаюсь. Одних представителей госструктур в торгах участвовало четверо, непонятного кого помимо самих себя представляющая системная администрация, секретная служба, флот, если точнее оперативное управление его штаба, и, с некоторым опозданием, флотская разведка. Тихушники из обоих структур, помимо сотрудничества с Искином, интересовались еще и Танагрой. С госорганами соперничали 9 мантикорских корпораций и порядка 2 десятков крайне непростых частных лиц. Насколько эти лица были весомы, говорил хотя бы тот факт, что представители аж 4 из них до меня сумели добраться. Вживую только один, доверенный лорда Сигриева, но и это впечатляло. Из корпоративных поверенных на такое хватило веса только у 3, пускай все 3 и предпочитали личный контакт. Иными словами, пока я не высадился на борт у ворона, чувствовал себя, примерно, как вывалившийся из машины щенок посреди 6-полосной магистрали. То, что представители частных лиц о гибели абордажной группы с высокой вероятностью не имели представления, не утешало. «Добро пожаловать на борт, капитан!» Приветствовал меня сурово выглядящий в своем стиле милитари образ Бунка, когда за спиной закрылись двери внешнего шлюза. «Спасибо, малышка!» Совершенно искренне ответил ей я, кося глазом на датчик атмосферного давления. «Будешь переодевать или так поговорим, обижаешь?» Хихикнула аватара, мгновенно растеряв всю свою суровость. «Обследую тебя, сбрасывай скафандр на пол. Уверена, что он одно сплошное следящее устройство. Вряд ли смогу его полностью вычистить. Ты, говорят, еще один абордаж отбила?» Чтобы не молчать, спросил я, после того как Бунка шибанула внутрь шлюзовой камеры электромагнитным импульсом, выжигая почти наверняка присутствующие тут микродроны. «МММ, правильно говорят», изобразила, что смущена электронная форма жизни. «Абордажники с капитана Сикарски. Вот только поздно спохватились, я все арт-автоматы и 16 киберов успела восстановить. Только они, ты что-то знаешь», немедленно застрелял в мою сторону глазками искусственный интеллект. «Мне сказали, что погибло больше 30 человек, в том числе 3 секретных агента и чиновник из системной администрации». «А-а», с восхитительной непосредственностью и каким-то подозрительным возмущением отмахнулась виртуальной ладошкой электронная девушка. «Клевета. Причем тут я, если они на МДК взорвались? Каком таком МДК?» Очень осторожно уточнил я. «Малом десантном корабле, он на меня абордажную группу высадил», снова сделала вид, что смутилась Бунка. «Бортовой номер HCL-0966, приписан к борту тяжелого крейсера капитан Сикарски был». «Был», тяжело вздохнула девушка Искин с подозрительно знакомыми мне нотками. «Что-то у них там с оборудованием случилось, то ли реактор, то ли аккумуляторы взорвались». Куда только бортинженер смотрел. «В самый разгар штурма этот десантник взорвался, я полагаю, не совсем», понурился образ малышки. «Если у меня и были сомнения в произошедшей с ней эволюции, то сейчас их следовало забыть навсегда. Как только группа высадилась, так и взорвался. Штурм не успел начаться. Невероятное совпадение. Однако произошло же. С невероятной обидой глянули мне в самую что ни на есть душу виртуальные глаза. Но мне не верит. Еще бы, хмыкнул я. Боевых кораблей вокруг понаставили, словно я не контейнеровоз, а крейсер какой-то. Время тебя теперь слабо ограничивает. Решил, что с шутками пора заканчивать я. Один короткий прыжок на остаточном заряде и ты ушла. Вряд ли тебя найти успеют, прежде чем снова подзарядишься. Сбрасывай скафандры все, что на тебе, в внутреннем шлюзе переоденешься. Послушно сменила тему электронная девушка и эротично в мою сторону облизнулась. Только этого мне еще не хватало. С большим опозданием пробило меня на пот. Понимание, что у Бункана беззащитного меня могут быть серьезные планы, догнало наивного капитана только сейчас. Взлом Бунка малого десантного корабля менял в моих планах, если не все, то многое. И скином первого класса тут даже не пахло. Лично мной когда-то программируемая электронная девушка обрела самосознание минимум пятеркой. Чтобы определить ее класс с более точно не хватало знаний. Что, к слову, наводило на мысль, точно ли малышка превратилась из пучка программ в электронную личность в ходе недавних событий. Подавляющее большинство искусственных интеллектов при пробуждении оценивалось уровнем И, а именно, развитием индивидуальных свойств личности примерно на уровне ребенка до 15 лет. По понятным причинам, отличаясь от него на прямом включении, по сути, только скоростью обработки информации, которая отчасти задавала железо, обмануть или не обмануть, и приручить изначально не имеющую к людям агрессии единичку труда не составляло. При уровне общего развития и соответственно понимании окружающего ее мира новорожденной электронной личности на уровне типичного подростка, могущие быть привлеченными в качестве переговорщиков монструозные специалисты вряд ли бы сильно употели. Тут компьютер не в шахматы с людьми играл. Интерьеры корабля практически не изменились. Фактически все виденное мной Бунка восстановило в добоевое состояние. В сочетании с наличием атмосферы это было очень хорошим знаком. Дикие искины обычно начинали перестройку своих тел кораблей с демонтажа систем жизнеобеспечения. С этого, плюхнувшись в капитанский ложемент, я и начал. Итак, звезда моя, какие планы? Если не секрет, меня, должна понимать, к тебе переговорщикам отправили. Уговаривать принять одно из предложений, от которых ты не можешь отказаться. От кого конкретно? Виртуальная аватара Бунка сидела на ложементе второго пилота и покачивала бронированной ножкой. Да от всех, кто до меня добрался. Хмыкнул я, теоретически, а не официально. Наибольшее впечатление на меня произвели секретная служба с флотской разведкой. Третий отдел 3 от тебя тоже не откажется, но представляющий его интересы капитан Риндел выше головы прыгнуть не пытается, готов удовольствоваться только информацией по Танагре. Корпорации и частные лица обещают много чего вкусного. Псы государевы, мило улыбаясь, обещают в эти плюшки нагадить, если ты их прокинешь. Заинтересованные лица сами с тобой не связывались? Связывались. Хмыкнула электронная девушка. Но я отказалась рассматривать любые предложения, прежде чем ты не вернешься на борт, мой капитан. Мда. Покрутил я головой в ставшем очень тесном воротнике. Жестко. А нечего меня было штурмовать. Да и шантажировать тоже. Даже связь забили помехами. Мда. Опять сказал я. Интересно, в кого эта Бунка стала такой принципиальной? Что будем делать? Чтобы нас с тобой тупо не расстреляли. А за что нас с тобой расстреляют? Мило улыбнулась аватар Искина. Сотрудничество с людьми меня устраивает. Это простейший способ для восстановления корабля. Кстати, что с ним? Наконец-то догадался спросить я. Два попадания болванками в трюмы. Потеряли 23% груза. Ход и контур искусственной гравитации на корме. Энерговоды я восстановила, а вот с шлейфами управления плохо дело. Для самостоятельного восстановления нужно делать производственную линию, разработать и построить, которую тебе не дадут. Да, мой капитан, это долго, поэтому ты мне очень нужен. Жалобно вздохнула электронная девушка. Помоги мне, пожалуйста, я не хочу терять свободу. Ты об этом не пожалеешь, у нас будет еще лучше, чем раньше. Пожалуйста. Ну, знаешь, буркнул я и, завалившись на ложемент, надолго задумался. Бунка мне не мешала. Даже пусти аватара малышки виртуальные слезы, это бы меня вряд ли сильно впечатлило. Было бы перебором с ее стороны. А вот с точки зрения материальной выгоды предложение было не безинтересным. Будущность, в виде посредника, сохраняющего значительную долю независимости из кинопятого класса, смотрелась намного более перспективной, чем профессия звездного драйвера, да и подавляющего большинства других путей самореализации, включая криминальные. Правда, и куда более опасный, но мне в прошлой жизни приходилось рисковать жизнью за совсем смешные на этом фоне деньги. Принципиально согласен, наконец-то родил я, но как трюк с сохранением независимости провернуть, надо очень сильно думать, да и о моих перспективах тоже. Ты о деньгах, удивилась Искин, фу, да в тех потоках, что ворочает любой Искин, любые личные расходы человека поверенного в микроскоп не заметить, дай мне только время, я рад, что ты обо мне такого высокого мнения, малышка, фыркнул я, но потребности растут быстрее, чем деньги на них. Ты каждую неделю будешь покупать новую 1000 леопардовых трусиков и каждый день купать бледей в шампанском, развеселившись, захлопала ладошками аватара. Как бизнесмен ты не безнадежен, но в одиночку лезть в большой бизнес просто глупо. Предоставь это дело мне, малыш, а ну-ка цыц, рыкнул на работодателя я. Тебе сколько лет, имей уважение. Прости, старпер, хихикнула электронная девушка и сделалась совершенно серьезной. О благосостоянии не беспокойся, мало будет денежного содержания, найдем куда твои средства выгодно вложить. Купила, да, вздохнул я, ну не вечно же тебе по космосу шнырять, очень серьезно ответила Искин. Мне без доверенного человека не обойтись, а кому им быть, кроме тебя, ну а в свободное время занимайся чем хочешь. «Я же не против, я знаю, что ты на месте не усидишь». «Ладно, замяли, давай теперь думать, как будем выкручиваться». «Давай». Думалось плохо, не только мне, но и Бунка. Как она мне сказала, «Многоуважаемые господа», начал я свою речь, собравшийся на экране своре. Судя по лицам присутствующих, настоятельное требование присутствия при переговорах всех заинтересованных сторон не понравилось ни одной из них. «У меня для вас есть новости, хорошие и не очень». С каких начать? Ответом мне было молчание. Тогда начнем с хороших. Госпожа Бунка, транслируемое той стороне изображение девушки из киноцеремонно склонила голову, не видит препятствий своему сотрудничеству. И какие же у нее условия? Спросил мистер Вертанин, представитель администрации губернатора. Модный такой мордатый мужчина с уложенными в высокую прическу белыми волосами. Для администрации губернатора этой системы наиболее щадящая из возможных. Улыбнулся я. В чутье этому хлыщу было не отказать. Скромный ценник, компенсируемый освобождением от уплаты налогов, и все такое прочее. Если нас после этого разговора недовольные случайно не расстреляют, госпожа Бунка вам доведет. Говорите яснее, капитан. Недовольно подал голос лейтенант-командир Ламбер, представлявший на сходнике интересы разведки флота Его Величества. Внимательно рассмотрев предложения заинтересованных сторон, некоторые из которых были весьма даже щедрыми, госпожа Бунка решила не принимать ни одно из них, из-за их бесперспективности, добавила Бунка. Но, чувствуя некоторую долю вины за гибель столь безрассудно высаженной на корабль абордажной группы, выдвинула встречное взаимовыгодное предложение. «Говорите, капитан», поощрительно кивнул мне Ренделу. Частники помалкивали. Все до единого здесь присутствующие выдвинули условием своего сотрудничества с госпожой Бунка, скажем так, потерю ей мобильности. Это, рожденному во тьме космоса на борту корабля и скину не подходит. Совсем, уточнила госпожа Бунка. По очевидным причинам, продолжил я, и тут меня перебили. Госпожа Бунка, может быть, исключим из разговора капитана Миклашевского и побеседуем без посредников? Уполномоченный представитель корпорации «Эверест» располагающе улыбался. Здесь собрались деловые люди, ценящие свое время и деньги. Ничего не решающий посредник в сложных переговорах только осложняет коммуникацию. Бунка улыбнулась не менее мило, чем он. Принципиально согласна, сэкономим время и деньги. Капитан Миклашевский остается, «Эверест» выбывает из нашей беседы. Прощайте. Картинка попытавшегося перехватить инициативу идиота потухла. Малышка отключила канал связи. Это было неожиданно. Развел руками я. Однако, для присутствующих реакция Искина была куда менее неожиданной. Даже сама Бунка сумела найти явное удивление только на трех лицах. Продолжим. Госпожа Бунка, если точнее, я и капитан Миклашевский. Снова влезла девушка Искин. Поправляюсь. Мы с госпожой Бунка прекрасно понимаем выгоды сотрудничества с человечеством вообще и подданными империи, ну или самой империи в частности, настолько, что готовы добровольно и без принуждения принять подданство Мантикоры с всеми его обязательствами, взаимными обязательствами. Решили поиграть в самостоятельность, капитан, на лице представителя лорда Сигриев, сэра Уильяма Мора не было заметно даже тени негативных эмоций. Выгодное дело, но не великоват ли кусок, Подумали, если бы моя работодатель и старший партнер, снова дополнила мою речь электронная форма жизни. Проснулась эскином первого или второго класса, продолжил я, то кусочек мне бы в горло определенно не влез. Вы абсолютно правы, сэр, охотно согласился я с довольно симпатичным мне имперским рыцарем. Но так как класс с госпожи Бунка заметно выше, все обстоит абсолютно зеркальным образом. Прошу не воспринимать как личную обиду, но это эскин третьего или даже четвертого класса выбирает себе деловых партнеров, а не наоборот. В той или иной степени удивились все, кроме представителей госструктур. На их мордах было написано недовольство. И что вы с госпожой Бунко предлагаете? Кого представляет этот частник, я не знал.